Необычайная арифметика. К арифметическим действиям мы привыкли настолько, что выполняем их автоматически, почти не думая о том, что мы делаем. Но те же действия потребуют от нас немалого напряжения, если мы пожелаем применить их к числам, написанным не по десятичной системе. Попробуйте, например, выполнить сложение следующих двух чисел, написанных по пятеричной системе. 4203 плюс 2132 по пятеричной системе. Решение. Складываем по разрядам, начиная с единиц, то есть справа. 3 плюс 2 равно 5, но мы не можем записать 5, потому что такой цифры в пятеричной системе не существует. 5 есть уже единица высшего разряда. Значит, в сумме вовсе нет единиц. Пишем 0. А 5, то есть единицу следующего разряда, удерживаем в уме. Далее, 0 плюс 3 равно 3. Да еще единица, удержанная в уме, всего 4 единицы второго разряда. В третьем разряде получаем 2 плюс 1 равно 3. В четвертом 4 плюс 2 равно 6. То есть 5 плюс 1. Пишем 1, а 5, то есть единицу высшего разряда, относим далее влево. Искомая сумма равна 11340. Предоставляем читателю проверить это сложение, предварительно переводя изображенные в кавычках числа в десятичную систему. Точно так же выполняются и другие действия. Для упражнения приводим далее ряд примеров, число которых читатель при желании может увеличить самостоятельно. По пятеричной системе. А. 4203 минус 2132. Б. 213 умножить на 3. С. 42 умножить на 31. По троичной системе. Д. 212 плюс 120 плюс 201. Е. 122 умножить на 20. Ф и Ж. 220 разделить на 2. И 220 разделить на 12. Ответы. А. 1304. Б. 1144. С. 2402. Д. 2010. Е. 10210. Ф. 110. Ж. 10. Остаток 11. При выполнении этих действий мы сначала мысленно изображаем написанные числа в привычной нам десятичной системе, а получив результат, снова изображаем его в требуемой недесятичной системе. Но можно поступить и иначе. Составить таблицу сложения и таблицу умножения в тех же системах, в которых даны нам числа, и пользоваться ими непосредственно. Например, таблица сложения в пятеричной системе такова. Первый ряд по горизонтали. 0, 1, 2, 3, 4. Второй ряд по горизонтали. 1, 2, 3, 4, 10. Третий ряд по горизонтали. 2, 3, 4, 10, 11. Четвертый ряд по горизонтали. 3, 4, 10, 11, 12. Пятый ряд по горизонтали. 4, 10, 11, 12, 13. С помощью этой таблички мы могли бы сложить числа 4203 и 2132, написанные в пятеричной системе, гораздо менее напрягая внимание, чем при способе, примененном раньше. Упрощается, как легко понять, также выполнение вычитания. Задача. Составьте таблицу умножения, Пифагорову, для пятеричной системы. Решение. Первый ряд по горизонтали. 1, 2, 3, 4. Второй ряд. 2, 4, 11, 13. Третий ряд. 3, 11, 14, 22. Четвертый ряд. 4, 13, 22, 31. Имея эту табличку перед глазами, вы опять-таки можете облегчить себе труд умножения и деления чисел в пятеричной системе, в чем легко убедиться, применив ее к приведенным выше примерам. Например, при умножении по пятеричной системе 213 умножить на 3 равно 1144. Рассуждаем так. 3жды 3 — 14. Из таблицы. 4 пишем, 1 в уме. 1 на 3 дает 3, да еще 1. Пишем 4. 2жды 3 равно 11. Один пишем, один переносим влево. Получаем в результате 1144. Чем меньше основание системы, тем меньше и соответствующая таблица сложения и умножения. Например, для троичной системы обе таблицы таковы. Таблица сложения для троичной системы. Первый ряд по горизонтали. 0, 1, 2. Второй ряд. 1, 2, 10. Третий ряд. 2, 10, 11. Пифагорова таблица для троичной системы. Первый ряд по горизонтали. 1, 2. Второй ряд. 2, 11. Их можно было бы сразу запомнить и пользоваться ими для выполнения действий. Самые маленькие таблицы сложения и вычитания получаются для двоичной системы. Таблица сложения для двоичной системы. Первый ряд по горизонтали — 0, 1. Второй ряд — 1, 10. Таблица умножения для двоичной системы — 1 умножить на 1 равно 1. При помощи таких-то простых таблиц можно выполнять в двоичной системе все 4 действия. Умножения в этой системе в сущности как бы и вовсе нет, ведь умножить на 1 значит оставить число без изменения. Умножение же на 10, 100, 1000, то есть на 2, на 4, на 8, сводится к простому приписыванию справа соответствующего числа нулей. Что же касается сложения, то для выполнения его нужно помнить только одно, что в двоичной системе 1 плюс 1 равно 10. Не правда ли, мы с полным основанием назвали раньше двоичную систему самой простой из всех возможных? Длиннота чисел этой своеобразной арифметики искупается простотой выполнения над ними всех арифметических действий. Пусть требуется, например, умножить в двоичной системе 1 миллиард, 1 миллион, 11 тысяч, 101 на 110 тысяч, 101. Первое частное произведение равно 1 миллиард, 1 миллион, 11 тысяч, 101. Второе частное произведение. 1 миллиард, 1 миллион, 11 тысяч, 101. Третье частное произведение. 1 миллиард, 1 миллион, 11 тысяч, 101. Четвертое частное произведение. 1 миллиард, 1 миллион, 11 тысяч, 101. Общее произведение. 111 триллионов, 110 миллиардов, 101 миллион, 0 тысяч, 1. Выполнение действия сводится только к переписыванию данных чисел в надлежащем расположении. Это требует несравненно меньших умственных усилий, чем умножение тех же чисел в десятичной системе. Наш пример в десятичной системе счисления может быть переписан так. 605 умножить на 53, первое частное произведение, 1815, второе частное произведение, 3025. Общее произведение — 32065. Если бы у нас была принята двоичная система, изучение письменного счисления требовало бы наименьшего напряжения мысли, зато наибольшего количества бумаги и чернил. Однако в устном счете двоичная арифметика по удобству выполнения действий значительно уступает нашей десятичной. Приведем также образчик действия деления, выполненного в двоичной системе счисления. 10 миллионов 10 разделить на 111 равно 10 тысяч 10. В привычной нам десятичной системе действие это имело бы следующий вид. Делимое, делитель, частное и остаток в обоих случаях по существу одинаковы, но промежуточные выкладки разные.